«Где хозяин? Почему ты не с ним?» Вопрос прозвучал неприветливо и жестко, в интонациях послышались неприкрытые угрозы. Уго обернулся всем телом и высокомерно воззрился на молодого грандмастера. Целую секунду они, не моргая, смотрели друг другу в глаза. Возникшие за их спинами тени начали стремительно густеть. Но у Ви Гела имелось преимущество. За ним стояла сила самого могущественного тотема. «Не дай тебе, хозяин, испытать на себе ярость первого зверя», — говорили его по-юношески чистые зеленые глаза. Идеально тонкая полоска зрачка являлась неотъемлемым признаком древней крови. У старого грандмастера глаза были обычные, карие. Поэтому Уго сутулился, опустил взор и, медленно подняв руку, указал в сторону темнеющего проема. «Плащ!» — Вигел требовательно протянул ладонь, и старый грандмастер, поколебавшись, набросил свою накидку на его обнаженное, покрытое железной чешуей плечи. Это была полная капитуляция. «За мной!» — бросил ему Вигел, и загонщики, до этого тщательно делавшие вид, что происходящее их не касается, расступились в стороны. За два шага до первой ступени, ведущей к вратам, он остановился. Многочисленные трупы, среди которых имелись несколько загонщиков и неаппетитные останки разорванного на куски отступника, предусмотрительно оттащили в стороны, открывали путь хозяину. «Правильно, отец не любит переступать через тела своих детей», — подумал Вигел и на секунду закрыл глаза, всматриваясь в прошлое. «Ты не отец нам», — прозвучала в его голове мысль, посланная изгоем, судя по всему, готовившимся к переходу через врата. «И тебе уже не догнать нас». «Не сомневайся, я настигну тебя, даже если для этого мне придется пересечь врата», — ответил хозяин, и двинулся вперед туда, где три грандмастера уже безжалостно теснили слабеющего с каждой секунды отступника, оставленного изгоем на заклане. Вигел распахнул свои ярко-зеленые глаза и оглянулся на хмуро стоящего рядом Уго. Не утруждая себя вежеством, отрывисто спросил. «Давно?» «Семь десятков вздохов назад». «Полных вздохов?» — не поверил Вигел. «Да». Молодой грандмастер задумался. Из центра его ладоней сами собой выросли два зазубренных гарпуна и медленно втянулись обратно. Он тяжело посмотрел на старика, но тот равнодушно пожал плечами, как бы говоря, «Я ни при чем, я просто выполняю приказ». «Возможно, мы нужны хозяину». «Пойдем», — приказал Вигел, направляясь к дверному проему. За спиной, ожидая распоряжений, тяжело дышались загонщики. И он понял, что эти прошедшие сквозь огонь и смерть люди готовы признать в нем своего вождя. Понял, но не обрадовался. «У вас есть хозяин», — хотелось ему крикнуть прямо в их тупые рожи. Почему сдержался, не понял. Скорее всего, симбионт уберег, и он же шепнул, «Отправь его первым, мало ли что». «Грандмастер Уго!» — рявкнул Вигел так, что старик нехотя принял строевую стойку. «Двигаемся к вратам. Дистанция 10 шагов. Ты в авангарде. Выпускай зверя». И отступил, давая дорогу. 1, 2, 3, считал он ступени, уже пройденные Уго, и с каждой секунды его сердце наполнялось уверенностью в том, что все будет нормально. Мерещилось, что именно сейчас хозяин и ушедшие с ним мастера поднимаются от колодца по длинной винтовой лестнице. Недопустимо, чтобы они первым повстречали Уго, а не его. 9, 10, — торопливо досчитывал он и нырнул в пахнущий кровью пылью темный провал. Но тут же неведомая сила буквально вышвырнула его обратно. «Почему?» — не удержался он от испуганного вскрика. И вдруг все изменилось. Взрыв света, сноп искр и раздирающая плоть круговерть звуков боли и страха. Все это происходило не с ним. Где-то далеко внизу вершилось страшное. Хозяин попал в западню. Окровавленная рука показалась из неровного овального проема, залитого слепящим ярким светом, казалось пронизывающим даже толстые стены цитадели. Один из загонщиков, совсем молодой, не старше Вигелла, бросился вперед и помог обессилевшему Уга вывалиться в коридор. На старика было страшно смотреть. Сплошная обгоревшая рана с сожженным до костей мясом. Лишь налитые кровью глаза неестественно живо смотрелись на оголившемся черепе. Остатки губ шептали неслышное. Вигелл наклонился почти к самому лицу живого трупа, поддерживаемого в этом мире единственной силой долга. «Что с хозяином?» — прошептал он, вдыхая сладковатый запах и сливающий на глазах плоти. Не было ответа, лишь судорожно открывался рот с желтыми кривыми зубами. «Он говорит, что все зря», — вдруг подал голос молодой загонщик, так и оставшийся рядом с Уга. Остальные бойцы, не получив команд, истуканами застыли в отдалении. «Что он говорит?» — очень внятно и угрожающе произнес Вигел. Его глаза от бешенства уже превратились в темно-зеленые ледышки. Загонщик, позволивший себе глупое вмешательство, был приговорен, но верно не понимал этого. «Я слышал его. Все зря, так он сказал, господин». Вигел внимательно взглянул на парня и прошипел. «Как звать тебя, загонщик? Я еще не пролил кровь 100 врагов и не получил прозвища, господин». «Скольких же ты убил?» — спросил Вигел и внезапно успокоился. Уничтожить странного парня, вероятного сошедшего с ума от всего пережитого, можно и после. Абсурдная беседа гранд-мастера с загонщиком, едва вступившим в свору. На трупом старого Уга, стремительно превращавшегося в пыль, рядом с сияющим снопом убийственного света, исходящего из дверного проема, прямо над могилой хозяина. Непостижимо. А этот дурачок, как ни в чем не бывало, отвечает. «До сегодняшнего дня я не убивал, а сегодня сбился со счета. Придется начинать заново». Вигел еще раз окинул загонщика долгим взглядом и понял, что парень его не боится совсем, и поэтому гранд-мастер ответил на вопрос будущего наставника своры и будущего мастера-ловца совсем не так, как того требовала логика и непреодолимая дистанция между людьми тотема первозверя и слугами. «Не придется, я запомнил тебя, Ракшас. Будь горд этим прозвищем, оно дарует тебе удачу», — неожиданно для себя закончил он языком высокого сословия. «Я не допущу разочарования моего лорда», — склонил голову Ракшас, также переходя на наречие аристократии. «Полукровка? Любопытно!» — грустно усмехнулся Вигел, не подозревая, что только что приобрел себе одного из самых преданных, расчетливых и умных помощников в этом мире. «Мы знакомы, загонщик?» — спросил он. «Нет, господин, но мне кажется, теперь вас будут знать все. Вы последний гранд-мастер, получивший имя при хозяине». «Молчи, мразь, не смей даже думать о поражении». Мгновенно оказавшийся на ногах Вигел ударил загонщика по щеке, забыв, а может не забыв, смягчить свинцовую тяжесть ладони. Ракшас без звука рухнул на пол, подняв облако черного пепла, еще недавно бывшего гранд-мастером по имени Уга. Озаряемый непрекращающимся светом, бьющим из проклятого колодца, Вигел повернулся лицом к загонщикам. Среди них теперь толклись и бывшие подмастерья, наконец-то добравшиеся до места. Грандмастер окинул взглядом растерянных сторонников и криво усмехнулся.